лампочка. «Хорошо провел время?» — спросила Изабель, когда я вернулся. Она стояла на одном виде примитивной техники, лестницы-стремянки, и заменяла другой — лампочку накаливания. «Да», — сказал я, — «хорошо постонал, но, откровенно говоря, не думаю, что пойду снова». Изабель уронила новую лампу. Та разбилась в дребезги. «Черт, у нас больше нет». У Изабель сделался такой вид, будто она вот-вот расплачется. Она стала спускаться с лестницы, а я посмотрел на перегоревшую лампу, до сих пор болтавшуюся в патроне. Я предельно сосредоточился. В следующий миг лампа загорелась. «О, как удачно! Оказывается, ее и не надо менять!» Изабель посмотрела на свет. Игра золотистых лучей на ее коже завораживала. Они убрали тень. Облик Изабель стал еще отчетливей. «Странно», — проговорила она, потом опустила взгляд на осколки. «Я все уберу», — сказал я. Она улыбнулась, ее рука коснулась моей и быстро сжалась в знак благодарности. А потом она сделала то, чего я никак не ожидал. Она обняла меня нежно, все еще с той разбитой лампочки. Я вдохнул ее аромат. Мне приятно было ощущать тепло ее тела рядом со своим. И я проникся состраданием к человеку. Понял, что значит быть смертным созданием, по большому счету одиноким, но нуждающимся в иллюзии общности с другими. Друзьями, детьми, любовниками. Красивый миф. Миф, в который легко вжиться. «Эх, Эндрю», — сказала Изабель. Не знаю, что она имела в виду, выговаривая простые звуки моего имени, но когда она погладила меня по спине, я обнаружил, что глажу ее в ответ, повторяя слова, которые почему-то казались наиболее уместными. «Все хорошо. Все хорошо».